Глава 7. Охотник воспринял его действия по-своему и в считанные секунды расплавил часть аппаратуры. Потом прожег в корпусе дыру и вылез наружу. Стэн в изумлении посмотрел ему вслед и что-то невнятно пробормотал себе под нос. Такого от охотника он не ожидал. «Стэн, что это было? Что с ним?» — воскликнула Шати. «Как же мы теперь улетим? Он что, нарочно это сделал?» «Может, и нарочно. Не знаю. Мы бы все равно на нем не улетели. Меня больше настораживает то, что охотник сделал это без моей команды. Это не очень хорошо. Даже, можно сказать, плохо. Раньше такого не было». «А куда он убежал?» — спросила Шатти. Стэн фыркнул. «Откуда я знаю?» «Иди посмотри, если тебе так интересно», — сердито сказал он. Шатти никуда не пошла и только переглянулась с Кенни. «Да, сюрприз». Стэн почесал затылок, размышляя, что им дальше делать. «Придется здесь заночевать. Утром пойдем искать ваш флайграф. А что делать?» — добавил он. «А как быть с девушкой?» — спросила Кенни. «Здесь оставим. Она в капсуле. Ничто с ней не случится. Она лежала в капсуле до нас. Думаю, точно так же полежит и после нас. Все системы капсулы работают, защита тоже. Это лучше, чем шататься по лесу. Да и привести ее в чувство мы все равно не можем, пока капсула закрыта». «Как? Одну?» — воскликнула Шати. «Хочешь, на себе тащи по лесу? Мне все равно», — сердито сказал Стэн. «Мы даже капсулу не можем открыть». Последний довод прозвучал убедительно, и девушки перестали донимать Стэна. Он и так был не в духе. «Все, останемся на ночь здесь», — принял Стэн окончательное решение. «Ночевать в модуле безопаснее, чем снаружи. Утром пойдем дальше. Все понятно?» «Понятно», — ответила Кенни. «Может, за это время кто-то прилетит за модулем? Они наверняка приняли сигнал бедствия». Стэн на это иронии хмыкнул и скривился. «Все они принимают сигналы, только толку я что-то не вижу. Это не планета, а какое-то сборище разбитых кораблей». «И баб?» — тихо пошутила Шатти. «Что?» — Стэн посмотрел на нее. «Говорю, вещей много разбросано после аварий. Нужно собирать, может, что-то найдем полезное», — закончила Шатти. Стэн выслушал ее без энтузиазма. «Мне уже надоело что-то искать и чинить. Я просто хочу улететь отсюда!» — с чувством добавил он. «Мы тоже. А куда?» — спросила Кенни и посмотрела прямо ему в глаза. «Что куда?» — не понял Стэн. Ответить Кенни не успела. Откуда-то сверху свалился охотник с какой-то тварью в зубах. Она перебирала в воздухе нитеобразными конечностями, пускала желтые пузыри и визжала. Шатти, когда увидел ее близко от себя, завизжала не хуже неизвестного существа и бросилась на Стэна. Он хотел было ее перехватить, но вместо этого ударил рукой по голове. Шатти упала на пол и задела ногой охотника. Тот выплюнул тварь и телепатическим ударом вышвырнул Шатти через люк наружу. Следом последовала разорванная на куски фиолетовая тварь. Все произошло настолько быстро, что Стэн какое-то мгновение, не двигаясь, смотрел на извивающиеся в воздухе нити. Потом только очнулся и бросился к люку. «Охотник, назад!» — крикнул он и выглянул из люка. К счастью, Шатти не пострадала. Она как раз поднималась с земли. «Ты жива?» — спросил Стэн. Шатти в ответ только кивнула. Она потирала ушибленный локоть и осматривала себя со всех сторон. «Постой, у тебя что-то в волосах. Наверное, с травы!» — крикнул Стэн. «Что? Где?» Шатти испуганно завертелась на месте и начала лихорадочно сбрасывать руками с волос темные круглые шарики, которые шипами вцепились в волосы и не хотели ее отпускать. Острые шипы мигом поранили руку Шатти, из ран выступила кровь. Шатти поморщилась от боли, прижала ладонь с порезами к губам. «Еще есть?» — спросила она, слизывая кровь. «Не вижу отсюда, сейчас спущусь. Соком обработаем твои раны». Стэн хотела было спуститься, но передумал. Кто знает, что это за твари и как на организм подействует вещество, которое они выпускают. Стэн вынул блок управления охотником, нажал несколько кнопок. Охотник неожиданно для всех прыгнул на грудь Шатти, повалил ее с ног и начал коготками выбирать из ее волос и давить зубами неизвестных существ. Шатти от такой близости с охотником буквально онемела от ужаса. Она лежала, закрыв глаза, и не шевелилась. Ей казалось, что если она сделает хотя бы малейшее движение, охотник откусит ей голову. Но охотник ничего ей не откусил. Передавив все шарики, он спрыгнул с Шатти и подбежал к ближайшему дереву. Мгновение он не двигался, словно к чему-то прислушивался. Потом разгреб коготками небольшой холм. Стэн от увиденного чуть не сел. Под слоем земли и травы лежали, словно грозди винограда, сотни таких же темных шариков. Они не двигались, словно спали. Потом они начали лопаться, и во все стороны полетели тонкие иглы. «Шатти, Поле, сюда, быстрее!» — закричал Стэн. Шатти, окутанная голубоватым светом, побежала к модулю. Шарики продолжали лопаться и осыпать все вокруг иглами. Они вонзались в листья, в ветки и в стволы деревьев. Стучали о корпус и падали на землю. Несколько влетело внутрь модуля. «Руку давай, руку! Кенни, прячься, включи генератор!» Стэн уже протягивал руку Шатти и, крепко схватив ее, втащил внутрь модуля. И тут Кенни ощутила легкий укол. Она опустила глаза. В тыльной стороне ладони торчала темная иголка. Она только слегка задела кожу, и достаточно было легкого движения рукой, чтобы иголка упала на землю. Кенни потерла руку об одежду и бросилась помогать Стэну. Генераторы продолжали работать, и непосредственной опасности не было. «Что это такое? Вы раньше видели?» — спросил Стэн, прячась за стеной и выглядывая время от времени наружу. Портативный генератор защищал, но всякое может быть. Вдруг во время очередного обстрела откажет. Стэн не хотел быть похожим на Скамарона с планеты Тоуона, утыканного со всех сторон иголками. «Нет», — Кенни покачал головой, — «но я думаю, это бритвы». «Точно, мы нашли их гнездо. Шатти, ты не поранилась? Все в порядке?» — участливо спросила она свою подругу. «Да-да», — закивала головой Шатти. «Я не успела даже толком испугаться. Сначала охотник прыгнул на меня, потом иглы. А вы как?» «Мы в норме», — не глядя на нее, ответил Стэн. «Интересно, они еще долго будут плеваться иглами? Мне это уже начинает надоедать». «Пока все не лопнут», — предложила Шатти. «Много их. Вон еще и еще. Мы очутились в самом гнезде». Она вдруг побледнела. «А что если? Сейчас прилетят взрослые бритвы». Стэн представлял, но не очень испугался. «Мы внутри аппарата. Корпус они не пробьют. Люк? А что люк? Есть еще внутренний. Сейчас закроем и все дела». «Черт!» — он нахмурился. «Охотник пульт управления повредил. Ну тогда пусть сам ими и занимается». Стэн нажал на блоке управления кнопку, но охотник не успел ничего предпринять. Гроздья, которые еще не лопнули, исчезли в земле. Стэн стоял и, не веря своим глазам, смотрел вниз. В разрытых холмиках не осталось ни одного шарика. «Все вроде бы», — неуверенно проговорил он. «Может, передохнуть? Вы как, обе?» «Уже лучше», — ответила Шатти. Кенни помедлила с ответом. Она посмотрела на свою руку в том месте, куда попала игла. Кожа вокруг ранки слегка покраснела и припухла. Кенни порылась в сумке со снаряжением, нашла контейнер с соком листьев, открыла и капнула осторожно на ранку. Почти сразу же припухлость исчезла. Кожа приобрела свой нормальный вид. Кенни невольно улыбнулась. Ей сразу стало легче на душе. «Что там?» — спросил ее Стэн. «Тебя ранили?» «Немного задела игла, но я обработала соком. Все прошло». «А ну покажи». Стэн схватил ее за руку, притянул к себе и несколько секунд внимательно изучал ладонь. «Вроде бы ничего», — помедлив сказал он. «Но надо еще дополнительно обработать. Мало ли что». Он отдал мысленный приказ портативному гип-диагносту модуля. Тот сразу провел диагностику Кенни и поврежденного участка кожи. Через минуту биосинтезатор приготовил несколько вариантов антидотов. Кенни подошла к аппарату и получила еще один укол. Теперь она могла не опасаться отравления неизвестным веществом, которое, скорее всего, содержалось в иглах предполагаемых бритв. «Ну вот теперь все нормально», — удовлетворенно проговорил Стэн. «Так». Он обвел взглядом салон модуля. Взгляд его остановился на капсуле, в которой спала незнакомая им девушка. «А как ее зовут? Шатти, прочитай». Шатти послушно подошла к капсуле и прочитала то, что было написано на корпусе. «Аденара Риксон, пилот первого класса. Порт приписки — космопорт планеты Динарво. База 112-я». «Все», — она повернулась к Стэну. «Значит, Аденара Риксон», — выслушав ее, медленно повторил Стэн. «Пилот». «Пилот — это хорошо. Если бы она еще пришла в себя... Ладно, давайте обустраиваться на ночь». «Аденара Риксон». «Аде...» — заметив удивленный взгляд Шатти, Стэн оборвал себя на полуслове и принялся разглядывать оружие. Ему не давала покоя одна мысль, но он не мог вспомнить, какая именно.